а непослушную и покорную жену. Я знаю, что мои взгляды разделяются далеко не всеми, но я от них не отступлю. Вот и все. Я тоже добавлю, не отвечайте мне сейчас. Это было бы и неуместно, и бесполезно. Мы еще увидимся, и, может быть, возобновим этот разговор позже. Теперь погуляйте, а я вернусь к нему. До вечера. Он медленно поцеловал долгим поцелуем ее руки и ушел, не сказав ни слова.